Двое подоспевших санитаров удивленно переглянулись и спросили у Софии, как она себя чувствует. Она заверила их энергичным кивком, что с ней все в порядке. Они предложили ей глотнуть кислороду, но она отказалась. Тогда они попросили ее отойти на несколько шагов, положили Матильду на носилки и понесли к выходу. София подошла к провалу во всю стену, оставшемуся от окна. Она не спускала глаз с носилок, пока их ставили в машину скорой помощи. Машина, вращая красно-желтой мигалкой и включив душераздирающую сирену, понеслась к мемориальному госпиталю Сан-Франциско. «Не казните себя, каждый может оказаться в плохом месте в плохой момент. Это судьба». София вздрогнула. Она узнала низкий голос, произнесший это неуклюжее утешение. Лукас шел к ней, щуря глаза. «Что вы здесь делаете?» — спросила она. «Я думал, брандмейстер вам уже объяснил», — ответил он, поправляя галстук. «Все указывает на заурядный взрыв газа на кухне или, в худшем случае, на криминальную разборку, так что любезный господин федеральный агент может спокойно возвращаться, откуда явился, позволив работать обычным полицейским. Террористы не охотятся на утку с апельсинами». Голос инспектора полиции был хрипл и неприветлив. «С кем имею честь?» — спросил Лукас, маскируя насмешливостью тона неудовольствия. «Инспектор Пильгис, полиции Сан-Франциско», — ответила за инспектора София. «Рад, что в этот раз вы меня узнали», — сказал ей Пильгис, перестав обращать внимание на Лукаса. «Надеюсь, теперь вы мне объясните, что за фокус вы выкинули сегодня утром. Но лучше не вдаваться в подробности, я стараюсь защитить Матильду. Слухи распространяются быстрее, чем туман в порту. Я оказал вам доверие и разрешил ей досрочное освобождение. Был бы вам благодарен за взаимность. В полиции тоже имеют представление о такте. Глядя на малышку, нельзя не подумать, что лучше бы ей дать отмотать весь срок». «Забавное у вас представление о такте, инспектор», — бросил Лукас вместо прощания. Он бы хлопнул дверью, но двери не было. От монументального двустворчатого изделия, заказанного в далекой Азии, остались одни обломки. Прежде чем сесть в машину, Лукас крикнул Софии с улицы: «Огорчен за вашу подружку!» Через несколько секунд его черный «Шевроле» исчез за пересечением с Бич-стрит. София не смогла дать инспектору никаких связанных объяснений. Ужасное предчувствие — вот что заставило ее выгнать из ресторана посетителей. Пильгис счел эту версию легковесной, как-никак София спасла от гибели кучу людей. София ничего не смогла добавить. Возможно, она бессознательно почувствовала запах от утечки газа. Пильгис проворчал в ответ, что в последние годы у него растет гора нераскрытых дел с общим фигурантом, бессознательным. «Сообщите мне о результатах расследования. Мне тоже нужно знать, что произошло». Он позволил ей покинуть место взрыва. София побрела к своей машине. Ветровое стекло треснуло с обоих концов. Весь кузов каштанового цвета был покрыт ровным слоем серой пыли. По пути к госпиталю она встретила несколько пожарных машин, торопившихся к месту трагедии. Она оставила Форд на стоянке и заторопилась в приемное отделение. Санитарка сказала ей, что Матильду сейчас осматривают. София поблагодарила и уселась ждать. Лукас в нетерпении дважды нажал на клаксон. Сторож в будке надавил на кнопку, не отрывая взгляд от экрана телевизора. Янки вели с крупным счетом.